ты. Ах, ты маловерный, несчастный человек. Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась ногая. Я потеряла свою природу и заменила ее новой. Несколько месяцев я сидела в темной каморке и думала только про одно, про грозу над Ершалаемом. Я выплакала все глаза, а теперь, когда обрушилось счастье, ты меня гонишь? Ну что ж, я уйду. Я уйду, но знаю, что ты жестокий человек. Они опустошили тебе душу. Горькая нежность поднялась к сердцу мастера, и неизвестно, почему он заплакал, уткнувшись в волосы Маргариты. Та, плача, шептала ему, и пальцы ее прыгали на висках мастера. Да, нити, нити. На моих глазах покрывается снегом голова. Ах, моя, моя многострадавшая голова. Смотри, какие у тебя глаза, в них пустыня, а плечи, плечи с бременем. Искалечили, искалечили. Довольно. Ты меня пристыдила. Я никогда больше не допущу малодушия и не вернусь к этому вопросу. Будь покойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни, которую, быть может, я передал тебе. Ну что ж, вместе и понесем ее. Клянусь тебе, твоей жизнью. Клянусь угаданным тобою сыном звездочета, все будет хорошо. Ну и ладно, ладно. Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасение у потусторонней силы. Ну что ж, согласен искать там. Ну вот, теперь ты прежний, ты смеешься. И ну тебя к черту с твоими учеными словами. Потусторонние или не потусторонние, не все ли равно? Я хочу есть. Пойдем к столу. Да. Но я не уверен, что эта еда не провалится сейчас сквозь землю и не улетит в окно. Она не улетит. Мир вам! Да это Азазелла! Ах, как это мило, как хорошо. Вот видишь, нас не оставляют. Ты хоть запахнись. Плевала я на это! И вот уже Азазелла раскланялся, здоровался с мастером, сверкал ему своим кривым глазом. Ах, как я рада! Как я рада! Я никогда в жизни не была так рада! Но простите, Азазелла, что я голая. Азазелла просил не беспокоиться, уверял, что он видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто содранной кожей. Охотно подсел к столу, предварительно поставив в угол у печки какой-то сверток в темной парче. Маргарита налила Азазелла коньяку, и он охотно выпил его. Мастер, не спуская с него глаз, изредка под столом тихонько щипал себе кисть левой руки. Но щипки эти не помогали. Азазелла не растворялся в воздухе. Да сказать по правде, в этом не было никакой надобности. Ничего страшного в рыжеватом маленького роста человеке не было, разве что вот глаз с бельмом. Но ведь это бывает и без всякого колдовства, разве что одежда не совсем обыкновенная, какая-то ряса или плащ. Опять-таки, если строго вдуматься, и это попадается. Коньяк он тоже ловко пил, как и все добрые люди, целыми стопками, не закусывая. Нет, Маргарита права. Конечно, передо мной сидит посланник дьявола, ведь я же сам не далее, как ночью позавчера, доказывал Ивану о том, что тот встретил на патриарших именно сатану. А теперь почему-то испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах, о галлюцинациях. Какие тут к черту гипнотизеры? Он стал присматриваться к Азазелла и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением. Ага, уютный подвальчик, черт меня возьми. Один только вопрос возникает, чего в нем делать в этом подвальчике? Про то же самое я и говорю. Зачем вы меня тревожите, Азазелла? Как-нибудь... Что вы? Я и в мыслях не имел вас тревожить. Я и сам говорю как-нибудь. Да, чуть было не забыл. Мессир передавал вам привет. А также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете. Так что же вы на это скажете? Маргарита под столом толкнула ногой мастера. С большим удовольствием. Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого. Я-то уж, наверное, не откажусь. Чудеснейшая вещь. Вот это я люблю. Раз, два и готово. Не то, что тогда в Александровском саду. Ах, не напоминайте мне, Азазелла. Я была глупа тогда. Да, впрочем, меня и нельзя строго винить за это. Ведь не каждый же день встречаешься с нечистой силой. Еще бы! Если б каждый день, это было бы приятно. Мне и самой нравится быстрота. Нравится быстрота и нагота. Как из Маузера. Раз! Ой! я! Ах, как он стреляет! Семерка под подушкой и любое очко! И опять-таки забыл! Совсем замотался! Ведь мессир прислал вам подарок! Бутылку вина! Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи! Фалернское вино! Азазелло извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, глядели сквозь него на исчезающий перед грозой свет в окне, видели, как все окрашивается в цвет крови. Здоровье Воланда! Все трое сделали по большому глотку. Предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера. Дыхание его перехватило. Он почувствовал, что настает конец. Он еще видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к ним руки, роняет голову на стол, а потом сползает на пол. Отравитель! Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелло им, но рука его беспомощно соскользнула со скатерти, все окружающее мастера в подвале окрасилось в черный цвет, а потом и вовсе пропало. Когда отравленные затихли, Азазелло начал действовать. Первым долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный, Азазелло хотел проверить, все ли исполнено, как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелло видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце. «Наташа, кто-нибудь!» Ко мне. Упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета. Все в порядке. Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелло повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. Даже в наступивших грозовых сумерках видно было, как исчезало ее временное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом. Тогда Азазелло разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее и отравил. Маргарита стала подниматься без помощи Азазелло, села. «За что, Азазелло, за что? Что вы сделали со мною?» Она увидела лежащего мастера и содрогнулась. «Этого я не ожидала. Убийца!» «Да нет же, нет! Сейчас он встанет! Ах, зачем вы так нервны?» Маргарита вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежащего вином. «Отравитель!» «Ах, оскорбление является обычной наградой за хорошую работу! Неужели вы слепы? Но прозрейте же скорее!» «Что же означает это новое?» «Оно означает, что вам пора! Уже гремит гроза! Вы слышите? Темнеет! Кони роют землю! Содрогается маленький сад! Прощайтесь с подвалом! Прощайтесь скорее!» «А, понимаю. Вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все». «Ах, помилуйте, вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером. Ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!» «Я понял все, что вы говорили. Не продолжайте, вы тысячу раз правы». «Великий Воланд! Великий Воланд! Он был гораздо лучше, чем я. Но только Роман, возьми с собою, куда бы ты ни летел!» «Не надо, я помню его наизусть!» «Но ты ни слова из него не забудешь!» «Не беспокойся, я теперь ничего и никогда не забуду!» «Тогда огонь! Огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем!» Азазелло сунул руку в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване и за ней рукопись и занавеску на окне. Мастер, опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу, спушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем. «Огонь, с которого все началось и которой мы все заканчиваем! Гори! Гори, прежняя жизнь! Гори, страдание! Когда огонь, с которого все началось, и которым мы все заканчиваем! Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и оказались во дворике. Первое, что они увидели там, это сидящую на земле кухарку застройщика. Возле нее валялся рассыпавшийся картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, за нею Азазела, последним мастер. Кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамени. Отрежу руку! Тотчас из окошечка подвала повалил дым. Кони уже неслись над крышами Москвы. Прощаться с городом! Они пролетели над дымом, всем, что осталось от Грибоедова. Они пролетели над городом, который уже заливала темнота. Маргарите уже было знакомо ощущение полета, а мастеру нет. И он подивился тому, как быстро они оказались у цели, у того, с кем он хотел попрощаться. Он узнал сразу здание клиники Стравинского, реку и очень хорошо изученный им бор на другом берегу. Они снизились в роще на поляне, недалеко от клиники. Мастер и Маргарита соскочили с сёдел и полетели, мелькая, как водяные тени, через клинический сад. Еще через мгновение мастер привычной рукой отодвигал балконную решетку в комнате номер 117. Маргарита следовала за ним. Они вошли к Иванушке. Мастер остановился возле кровати. Иванушка лежал неподвижно, как и тогда, когда в первый раз наблюдал грозу в доме своего отдохновения. Но он не плакал, как в тот раз. Когда он смотрелся как следует в темный силуэт, ворвавшийся к нему с балкона, он приподнялся, протянул руки. «А, это вы! А я все жду, жду вас! Вот и вы, мой сосед!» «Я здесь, но вашим соседом я, к сожалению, больше быть не могу. Я улетаю навсегда и пришел к вам лишь с тем, чтобы попрощаться». «Я это знал, я догадался. Вы встретили его?» «Да. Я пришел попрощаться с вами, потому что вы были единственным человеком, с которым я говорил в последнее время». «Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое сдержу, стишков больше писать не буду. Меня другое теперь интересует. Я другое хочу написать. Я тут пока лежал, знаете ли, очень многое понял». «А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишете». «А вы сами не будете разве?» «Ах, да. Что же это я спрашиваю?» «Да, я уже больше не буду писать о нем. Я буду занят другим. Вы слышите?» «Шумит гроза». «Нет, это меня зовут. Мне пора». «Постойте, еще одно слово. А вы ее нашли? Она вам осталась верна?» «Вот она». «Бедный, бедный». «Какая красивая. Видишь ты, как у вас все хорошо вышло. А вот у меня не так. А впрочем, может быть, и так». «Так, так. Вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо. В этом вы уж мне поверьте. Я уже все видела, все знаю». «Прощай, ученик». Мастер исчез. С ним вместе исчезла и Маргарита. Иванушка впал в беспокойство. Он сел на постели, оглянулся тревожно, даже простонал, заговорил сам с собой, поднялся. Волновало его то, что за дверью он уловил беспокойные шаги, глухие голоса. «Прасковья Федоровна! Прасковья Федоровна! Прасковья Федоровна!» «Что? Что такое? Гроза волнует? Ну ничего, ничего, сейчас вам поможем. Сейчас я доктора позову». «Нет, Прасковья Федоровна, не надо доктора звать. Со мною ничего особенного такого нет». «Я уж разбираюсь теперь, вы не бойтесь. А вы мне лучше скажите, а что там рядом, в 118-й комнате сейчас случилось?» «В 118-й? А ничего там не случилось». «Эх, Прасковья Федоровна, вы такой человек правдивый. Вы думаете, я бушевать стану? Нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. А вы лучше прямо говорите.